Государство продолжало стягивать на себя помыслы и усилия подданных, а подданные придумывали и пытались навязать государству тот или иной высокий смысл, от которого самовлюбленное государство шарахалось как черт от ладана и видело во всех таких попытках государственную измену. Постепенно и государство, и общество разочаровались в этих усилиях и к началу XX века, по сути, махнули друг на друга. И только злорадно радовались каждой неудаче и трудности партнера. Государство само уже устало от себя и не знало, что с собой делать. А интеллигентное общество, само уже давно вывалившись из традиции, тоже потеряло способность к конструктивному целеполаганию. Серьезная новая цель была предложена лишь большевиками. Они модифицировали в пирамиде ценностей один единственный, зато самый верхний, самый значимый элемент, предложив в качестве общей цели штурм небес, силовое построение Царства Небесного в мире сем. И получили свою религию, которая худо-бедно осуществляла свои функции на протяжении более полустолетия. Четверть века назад практически ту же операцию проделали диссиденты, подставив на место коммунизма демократию. В сущности, ради демократии все земное было в значительной степени отринуто, в очередной раз. Именно ради нее, привычно идеализированный нашим сознанием до иконного сияния ровно так же, как прежде идеализирован был коммунизм, то ли светлое будущее, иное ли, светлое будущее впереди, благая цель, вот что главное, мы без враждебности, по-семейному, с шутками и прибаутками, терпели и очереди, и талоны, пока верили, что это не просто так. Ныне, в расшатанное постоянными, все более частыми заменами гнездо, всякая группочка норовит запихнуть свою побрякушку. Но сама пирамида остается неизменной. Там же, где она не выдерживает и разрушается, возникает полное скотство.